Библейская история Ветхого Завета. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении истории Ветхого Завета мы теперь рассматриваем жизнь царя Иосии из Иудеи, который царствовал 31 год с 640 по 609 год до Рождества Христова. Он был как яркая звезда, сияющая после периода духовного развращения в жизни израильского народа. По причине его искренности и желания правильно служить живому Богу, Бог обещал, что он в своей жизни не увидит излияния суда на его народ. Несмотря на то, что Иосия делал угодное пред Богом, это не отменило произнесенного Богом приговора на народ, что он пойдет в пленение за их грехи. Мы читаем: «Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какую воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия». 4 книга Царств, 23 глава, 26 стих. И тогда Бог категорически заявил, какую форму примет суд, потому что мы читаем в следующем стихе: «Иуду отрыну от лица моего, как отрынул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим». Итак, остальное время его царствования Иосия жил в сознании, что его сыновья, несомненно, в своей жизни увидят руку Божьего суда над народом. Несомненно, Иосия не знал, когда произойдет травматические переживания в жизни народа, но он сознавал, что оно будет недалеко в будущем. Это приняло для него глубокое значение, когда появились облака войны. Чтобы понять обстоятельства, которые привели к смерти Иосии, нужно иметь правильный взгляд на его царство, которое было буферное царство между двумя сильными народами, а именно Ассирийской империей на север и восток и Египтом на юге. Ассирийцы начали войну с медийцами и персами, которые сильно ослабили их. Египет, с другой стороны, возрос в силе. Халдейцы основали Нево-Вавилонскую империю в 625 году до Рождества Христова. После смерти Ассур-Банипала Ассирийская империя быстро приближалась к своему концу. Ниневия пала после нападения соединенных сил вавилонян, медян и сифов в 612 году до Рождества Христова. Побежденные ассирийцы временно создали столицу в Харане, но сила их была сломлена. Это было при этом сочетании обстоятельств, что фараон Нехао, египетский царь, пошел на царя ассирийского к реке Евфрат. Несомненно, он был встревожен от увеличения силы, сформированной новой империи в результате поражения Ассирии. Несмотря на то, что Нехао не особенно любил ассирийцев, однако он готов был пойти им на помощь, если, поступая так, он смог бы ослабить силу новой развивающейся опасности на северо-востоке Нево-Вавилонской империи. На своем пути для встречи с ассирийцами Нехао из Египта должен пройти через Палестину. Царь Иосия узнал о нашествии египетской армии и вышел, чтобы встретить ее. Египетский монарх послал вестника к царю Иосии, уверяя его, что намерен причинить никакого зла Иудее или Иерусалиму, но что он желал пройти свободно через их страну. Мы читаем: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешить, не протився Богу, который со мною, чтоб он не погубил тебя». 2 книга Паралипоменон, 35 глава, 21 стих. Царь Иуды не послушался слов Нехао из Египта и приготовился к битве. Мегидда. Нельзя категорически указать, почему Иосия не разрешил египетским силам пройти на северо-восток без сопротивления. Возможно, Иосия сознавал силу, который в то время принял Вавилон, в то же самое время он сознавал желание египтян для дальнейшего усилия своего авторитета и престижа. Иосия поэтому мог посчитать это политической выгодой, не разрешив право прохода Нехао. Какая бы ни была причина, мы находим Иосию, приготовляющего свои силы для сопротивления египтянам. Армии встретились на равнине Мегидо. Там Иосия встретил свою смерть, ибо мы читаем: «И выстрелили стрелки в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: „Уведите меня, потому что я тяжело ранен“». Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, 23 стих. Тело Иосии было взято в Иерусалим, где он был погребен. Его царствование было такое, что люди сильно оплакивали смерть своего царя. Пророк Иеремия, который известный сегодня как плачущий пророк, также выразил свою печаль о смерти царя. Иосия оставил воспоминания мудрых поступков ради страны и целый призыв для истинного поклонения живому Богу. Он не имел мудрого совета от духовного, богобоязненного отца или дедушки, но, несмотря на это, он служил Богу верно. Бог почтил его за его верность, несмотря на то, что он умер в сравнении о молодом возрасте. Он не видел, как иностранные силы вторглись в страну, захватили Иерусалим и разрушили храм. Он умер в расцвете жизни, но он также умер с похвалой людей за жизнь, достойную царского рода Иудеи. Бог позволил снять Иосию с сцены перед тем, как Божий суд пал на народы, как указывает вторая книга Паралипоменон, 34 глава, 28 стих. «Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». Пророк Иеремия. Бог поставил пророка Иеремию, чтобы провозглашать слово Бога во время царствования царя Иосии, и он продолжал свое служение свидетельства, пока не пленили Иуду. Он стал известным как плачущий пророк по причине так ясно выраженного плача. Мы слышим его плачущим: «Поток его изливает око мое и о гибели чщери народа моего». Плач Иеремии, 3 глава, 48 стих. Однако мы также слышим, что Иеремия выражает свою уверенность живого Бога следующими словами: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, великая ревность твоя». Мы будем еще говорить об Иеремии опять, когда мы будем говорить о сыновьях Иосии, которые последовали за ним на престол Иуды, Южного царства, ибо мы находим, что его обличение зла увеличивается в народе, и неверность царей привела Иеремию в физическую опасность. Иеремия стал предметом преследования, потому что он верно провозглашал Слово Божие. Действительно, Бог сказал Иеремии в начале его пророческого служения, что люди не будут слушать его и не смиряться пред Богом. Затем, что сказано в книге пророка Иеремии, 1 главе, 5 стихе: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Молодой человек, которому так говорил Бог, признал свою неспособность для этой обязанности, но Бог уверил его, что он будет его силою и поддержкой. «А ты припаяшь чресла твои, и встань и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, ибо я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставлю тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей». Иеремия 1 глава 17 по 18 стих. Это были инструкции живого Бога для пророка Иеремии. Свидетельство Иеремии, особенно во время последней части жизни и правления Иосии, должно было сделать величайшее впечатление на царя, что со своей стороны укрепило царя в его решении делать угодное пред глазами живого Бога. Но смертью Иосии, мы видим, наблюдалось быстрое духовное падение, несмотря на все предупреждения, произнесенные пророком. Иеремия был сыном Хилкиина из священников Анафофи в земле Вениаминовой, включенной в царство Иуды, и одного племени, которое осталось с Иудой при расколе в народе, который произошел сразу после смерти царя Соломона в 931 году до Рождества Христова. Однако мы знаем из 12 стиха 21 главы, что мужи Анафофа искали убить Иеремии. Это, наверное, опечалило его сердце, причиняя много слез. Сам Христос сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Аминь».